Глава 14. Падение. С тех пор принцесса никогда больше не слышала о принце. Он перестал беситься по поводу заклинаний и злых проклятий. Теперь он сам видел, какими глазами на него смотрят окружающие. Они наверняка думают, что он сошел с ума. Принц не мог обвинять их. Он и сам часто подозревал, что сошел с ума. И почти желал этого, выгнав тюлип из замка. Принц закрылся в своей комнате, больше ни разу не покидал ее, не позволял слугам открывать шторы на окнах, а вечером разрешал зажечь только одну свечу, говоря, что так посоветовал ему доктор. Единственным человеком, которого принимал принц, был Гастон. «Ты уверен, что именно так хочешь покончить со всем этим, принц?» Принц изо всех сил старался сдерживать приступы гнева, которые в те дни так легко охватывали его. «Полностью уверен, друг мой. Это единственный способ. Ты поедешь в замок Морнингстар и официально объявишь о расторжении нашей помолвки». «А как же с брачным контрактом? Король разорится без обещанных тобой денег». «Уверен, что так оно и будет», — улыбнулся принц. «Но он этого заслуживает за то, что пытался подсунуть мне в жены свою безмозглую дочь. Она никогда не любила меня, Гастон, никогда. Все это было ложью, она хотела лишь завладеть моими деньгами для себя и для своего папаши». Гастон видел, что принц начинает заводиться. Он не стал говорить, что, по его мнению, тюлип действительно любила принца. Гастону стал убеждать в этом своего друга еще в первые недели после их разрыва. Но что бы ни говорил тогда Гастон, это не могло убедить принца. В тот день в лабиринте из живой изгороди произошло нечто, заставившее принца поверить в то, что тюлип не любит его, и теперь не было никакой возможности убедить его в обратном. Как бы то ни было, Гастон должен был верить в то, что его друг прав. Тюлип могла все это время обманывать его. Откровенно говоря, Гастон не думал, что тюлип достаточно умна, чтобы провернуть такую хитрую штуку. Он никогда не замечал и того, чтобы она была корыстна. Он думал, что очень удачно подобрал невесту для своего друга. И теперь был сильно огорчен, видя, какой бедой все это обернулось. «Я отправлюсь в дорогу сегодня же, мой дорогой друг. А ты отдыхай». Принц недобро усмехнулся. В смутном свете свечи эта усмешка исказила его лицо, отбросив на него отвратительные тени и заставив Гастона почти испугаться своего друга.